15. Вспоминаю, как я пытался прочитать что-то на лицах моих chers collègues, но все, как завороженные, дружно пялились на экраны. Я поймал себя на том, что единственный смотрю не туда, и поспешил исправиться. Сидящего напротив меня дома вообще не помню. Кто-то ёрзал на стуле, как зритель на скучном спектакле, кто-то менял положение ног, кто-то откашливался. Главным образом наши мандарины, тот же Гай Брамел. Еще помню, как вечно обиженная Мэрион широким шагом на цыпочках вышла из комнаты в сопровождении своих юристов-копьеносцев в темных костюмах. Как можно так передвигаться, да еще в длинной юбке, я не совсем понимаю, но у нее это получилось. Три силуэта мелькнули в ярко озаренном проеме, и охранники закрыли за ними двери. Помню, как я хотел сглотнуть слюну, но не вышло, а внутри что-то поднималось, как после пропущенного удара в живот, когда ты не успел напрячь мышцы. Я бомбардировал себя вопросами, не имевшими ответа. Как я сейчас понимаю, теми самыми, что посещают любого профессионального разведчика, когда до него вдруг доходит, что агент обвел его вокруг пальца. Он лихорадочно ищет разные оправдания и ни одного не находит. Разведка не выключается только потому, что выключился ты. Шоу продолжается. Это касалось моих дорогих коллег, это касалось меня. Я досмотрел кино до конца, в реальном времени, не сказав ни слова, не позволив себе ни единого жеста, который мог бы каким-то образом испортить удовольствие другим зрителям в зале. Хотя 30 часов спустя, когда я стоял дома под душем, Прю обратила внимание на кровавые следы, оставшиеся от моих ногтей на левом запястье. Она мне не поверила, что это травма, полученная на корте, и даже редкий случай — обвинила меня в том, что это следы чужих ногтей. И я тогда не просто смотрел на Эда, пока на экране разворачивался сюжет. В этом зале я один знал язык его тела. По игре на корте, по нашим посиделкам за штамптищ. Я знал, как он может меняться в зависимости от приступа гнева, который необходимо выплеснуть наружу, как слова застревают у него во рту, когда он пытается высказать все разом. Неудивительно, что когда Перси прокрутил запись назад к моменту, где Эд замешкался на пороге кафе, по короткому кивку я сразу догадался, что он высматривал не Валентину, а Тадзио. И только после того, как Эд его обнаружил, он подошел к Валентине. То, что Тадзио уже покидал сцену, лишь подтверждает, что даже в моменты кризиса я сохраняю голову и мыслю как опытный оперативник. Эд и Тадзио предварительно договорились. Представив Эда Валентине, Тадзио выполнил свою миссию и быстро удалился, оставив их вдвоем. Теперь они могли непринужденно вести беседу, двое незнакомцев, сидящие рядом, попивающие чай и закусывающие багетом с чеддером и бисквитным пирожным соответственно. Подытожим. Классическая конспиративная встреча, отлично оркестрованная или, как выразился бы Аркадий, слишком совершенная. И джинсовая курточка сработала как надо. Та же история со звуковой дорожкой. И тут я имел преимущество над остальными зрителями. Эд и Валентина говорили все время на английском языке. Ее английский хорош, но не без сладкозвучного грузинского маркера, который так завораживал Аркадия лет 10 назад. Было в ее голосе еще что-то: тембр, акцент, преследовавший меня как давно забытая мелодия, но как я ни старался определить этот феномен, он от меня ускользал. Ну а голос Эда? Вот тут никакой загадки. Та же простецкая речь, с которой он ко мне обращался на первом бадминтонном матче. Дробная, ворчливая, сумбурная и временами откровенно грубая. Она будет звучать у меня в ушах до самой могилы. Гамма и Эд, подавшись вперед, разговаривают. Она настоящий профессионал, и порой ее слова с трудом улавливает даже микрофон на столе. А вот он, напротив, кажется, не в силах говорить тише определенного уровня. Гамма. «Всё хорошо, Эд? Никаких проблем по дороге сюда?» «Эд, всё нормально. Если не считать проблемы, где пристроить чёртов велик? Не покупать же здесь новый. С него поснимают колёса ещё до того, как посадишь его на цепь». «Не встретили знакомых? Никого неприятного?» «Да, вроде нет. Я особенно не приглядывался, да и поздняк уже. Вы-то как?» «Удивились, когда Вилли вам помахал с тротуара?» Она произносит «Уилли» на немецкий лад. «Он говорит, вы чуть не упали с велосипеда?» «Да уж, стоит на тротуаре и машет ручкой. Сначала я подумал, что он пытается остановить такси. Вот уж не думал, что он из ваших. После того, как Мария послала меня подальше». «С учётом обстоятельств Мария действовала максимально осмотрительно. Есть повод ею гордиться, вы не находите?» «Ага, точно. Ловко вы всё провернули. Вчера не подходи ко мне на пушечный выстрел, а сегодня Уилли машет мне ручкой и кричит по-немецки, говорит, что он друг Марии, вы только за, так что мы снова при деле, вперёд, ребята. Хотя, если честно, сбивает с толку». «Может, и сбивает с толку, но совершенно необходимо. Вилли надо было привлечь ваше внимание. Если бы он позвал вас по-английски, вы могли бы подумать, что это местный пьяница, и проехали бы мимо. В общем, я рада, что вы готовы нам помочь, да?» «Кто-то же должен. Нельзя ж просто сидеть и повторять всё плохо, но это не моё дело, потому что секретка, правильно? Если ты маломальски порядочный человек, так?» «Вы ещё какой порядочный человек, Эд. Мы восхищаемся вашей смелостью и вашим благоразумием». Длинная пауза. Гамма ждёт, что скажет Эд. Он не торопится. «Вообще-то, я испытал облегчение, когда Мария послала меня подальше. Камень с души. Но ненадолго. Понимаешь ведь, что либо ты действуешь, либо ты как все». Гамма радостно. «У меня для вас, Эд, есть предложение», заглянув в свой мобильный. «Надеюсь, неплохое. Пока мы с вами, как двое незнакомцев, обмениваемся любезностями за чашкой чаю. Через минутку я встану, поблагодарю вас за приятный разговор и пожелаю хорошего вечера. Ещё через 2 минуты вы доедите багет, не спеша встанете и, не забыв про дипломат, прогуляетесь до своего велосипеда. Вилли вас найдёт и сопроводит в уютное место, где мы сможем поговорить свободно и наедине, да? Моё предложение вас никак не напрягает?» «Да нет. Главное, чтобы с велосипедом было всё в порядке». «Вилли за ним присматривает, так что никакие вандалы ему не грозят. Всего хорошего, сэр». Обмениваются рукопожатием в стиле Эда. «У вас в стране всегда приятно поговорить с незнакомым человеком, особенно с таким молодым и симпатичным, как вы. Пожалуйста, не вставайте. До свидания». Помахав ему, она направляется к главной аллее. Эд картинно машет ей вслед, откусывает от багета и оставляет недоеденное на тарелке. Отпивает чай, бросает озабоченный взгляд на наручные часы. В течение минуты и 50 секунд мы наблюдаем за тем, как он, опустив голову, крутит в руках стакан. Вот так же он любит крутить пивную кружку в атлетическом клубе. Насколько я его знаю, сейчас он решает вопрос, сделать ли так, как она сказала, или наплевать и поехать домой. По истечении этого времени он хватает свой дипломат, встаёт и после секундного раздумья берёт поднос и, как порядочный гражданин, выбрасывает остатки еды в урну, а поднос кладёт в стопку. Скривив лицо в дальнейшем размышлении, он всё-таки решает принять предложение Валентины. Вторая съёмка, для удобства назовём её так, происходит в полуподвальной квартире Сергея, но сам он участия в ней не принимает. Согласно предписаниям, полученным по новому незагрязнённому телефону и тайно скопированным для гавани и главного офиса, он должен ещё раз проверить сквер перед домом на предмет вражеского наблюдения. И после этого слинять. из чего наши наблюдатели делают вывод, что Сергей остается в резерве и не должен иметь прямых контактов с Эдом. А вот Тадзио, уже обменявшийся с ним приветствиями, обеспечит ему необходимую оперативную поддержку. Но Тадзио, как и Сергей, не участвует в тет-а-тет почетного эмиссара Московского центра и моего партнера по бадминтону Эдварда Шеннона в полуподвальной квартире. Гамма. «Ну что, Эд, привет еще раз. Теперь мы одни, в безопасности и можем поговорить наедине. Первым делом хочу вас поблагодарить за то, что предложили нам свою помощь в трудные для нас дни». «Эд, не стоит. Главное, чтобы был толк». «Несколько обязательных вопросов. Если вы не против, в вашем отделе есть коллеги, которые вас поддерживают? Родственные души, которых мы тоже должны благодарить?» «Я один. Не надо больше никого беспокоить. Нет у меня сообщников, ясно?» «Тогда давайте поподробнее о ваших методах. Вы много чего успели рассказать Марии, и у нас это, конечно, записано. Несколько слов о вашей работе с ксерокопиями. Вы ей сказали, что проделываете все в одиночку». «Ага. В этом и смысл, так ведь? Если материал чувствительный, значит, никого постороннего. Я вхожу, остальные выходят и ждут, пока я закончу. Их не отстирывали». «Не отстирывали?» «У них нет допуска к секретным материалам. Он есть еще у одного сотрудника, и мы работаем по очереди. Она и я. Электронке сейчас никто не доверяет, правильно? Особенно в таких делах. Только бумажки. Принес, унес, как в старые добрые времена. Если нужна копия, вот тебе паровая машина». «Паровая машина?» «Старенький ксерокс. Шутка». «Вы работали на паровой машине, и перед вами впервые промелькнула страница, посвященная Иерихону. Так?» «Не промелькнула, а задержалась на целую минуту. Машину заело. Я стоял и смотрел». «И это, можно сказать, стало для вас богоявлением?» «Чего?» «Откровением, прозрением, той самой минутой, когда вы решили сделать героический шаг и связаться с Марией». «Да я знать не знал, что ее зовут Мария. Просто меня к ней направили». «Решение обратиться к нам вы бы назвали инстинктивным? Или оно созревало несколько часов или даже дней?» «Я просто это увидел и сразу подумал, блин, ну все». «На той странице вы увидели важную пометку «Иерихон», сверхсекретно, так?» «Я ей все это сказал». «Но я не Мария. Вы говорили, что не видели адреса получателя». «А как я его мог видеть? Это была середина документа. Ни адреса, ни подписи, только заголовок и ссылка». «Однако вы сказали Марии, что документ был адресован казначейству». «Рядом стоял этот козел из казначейства и ждал, когда я все скопирую. Какие тут еще могут быть сомнения?» «Это вы меня так проверяете?» «Я проверяю утверждение Марии, что у вас отличная память и что вы не приукрашиваете информацию для пущего эффекта. И какая там была ссылка?» «Ким-1». «Означающая?» «Британская объединенная миссия разведслужб в Вашингтоне». «А цифра 1? «Начальник или начальница британской команды». «Вы знаете имя этого человека?» «Нет». «Вы большой молодец, Эд. Мария не преувеличивала. Спасибо за терпение. Мы люди осмотрительные. Вы случайно не являетесь гордым владельцем смартфона?» «Но я же дал Марии свой номер, нет?» «В целях безопасности еще раз не продиктуете?» Эд скучным голосом диктует номер. Гамма демонстративно записывает его в блокнот. «Вам разрешают проносить смартфон на рабочее место?» «Запрещено. Сдаем при входе. Все металлические предметы. Ключи, ручки, мелочь. Пару дней назад заставили меня снять обувь, блин». «Потому что вас в чём-то заподозрили?» «Неделя проверки персонала, а перед этим была неделя менеджеров». «Мы можем предоставить вам незаметный прибор для фотографирования. Не металлический и не похожий на смартфон. Как вам такое предложение?» «Нет». «Нет?» «Это шпионские штучки. Я таким не занимаюсь. Я помогаю ради дела, когда считаю нужным. Вот и всё». «Вы также передали Марии другие материалы из европейских посольств, без грифа сверхсекретности». «Ну, это чтобы она не думала, будто я какой-то мошенник». «Но обычный гриф секретности на них, тем не менее, стоял». «Ну а как? Иначе я был бы не пойми кто». «И сегодня вы принесли для нас такой же материал? Он лежит в вашем невзрачном дипломате?» «Уилли сказал, принеси, что сумеешь достать. Ну, я и принёс». Затяжное молчание. Потом Эд с явной неохотой отщёлкивает замочки на дипломате, достаёт обыкновенную папку цвета буйволовой кожи, раскрывает её на коленях и передаёт ей. Пока она читает: «Если от этого нет пользы, я умываю руки. Так им и скажите». «Для нас приоритетны, естественно, материалы под кодом Иерихон. Что касается дополнительных материалов, то тут я должна буду проконсультироваться с коллегами». «Не говорите им, от кого вы их получили. Вот и всё». «И что? Такие материалы без повышенной секретности, без кодового слова. Вы можете передавать нам их без особых проблем?» «Ага. Ну как, лучше всего в обеденный перерыв». Она вынимает из сумочки мобильный телефон и фотографирует 12 страниц. «Вилли вам сказал, кто я?» «Он сказал, что вы стоите там наверху. Большая шишка». «Вилли прав. Я большая шишка. Но для вас я просто Аннетта, датчанка, учительница английского языка, живу в Копенгагене. Мы познакомились, когда вы учились в Тюбингене. Оба оказались на начальных летних курсах по немецкой культуре. Я замужем, и вы мой тайный любовник, хотя я намного старше вас. Время от времени я приезжаю в Англию, и здесь мы занимаемся любовью. Эту квартиру уступает мне мой друг-журналист Маркус. Вы меня слушаете?» «Господи, да, конечно, слушаю». «Вам не обязательно знать Маркуса в лицо. Он просто живёт в этом доме. Если у нас не получится встретиться, вы сможете оставлять документы и письма здесь, когда будете проезжать мимо на велосипеде. Маркус — надёжный друг, и он проследит за тем, чтобы наша корреспонденция оставалась недоступной для посторонних. Мы это называем легендой. Вас она устраивает или вы желаете обсудить другую?» «Да вроде нормально. Ну, пусть так». «Мы бы хотели вас вознаградить, Эд, выразить нашу благодарность финансовым способом или в любой другой форме, как пожелаете. Может, жильё в другой стране на чёрный день? Что скажете?» «Да у меня всё есть, спасибо. Ага. Мне прилично платят. И накопил кое-чего». Смущённая улыбка. «Занавески — штука недешёвая. И новая ванна. Спасибо, конечно, но не надо. Считайте, что вопрос решённый. Больше не спрашивайте». «У вас хорошая девушка». «А это ещё при чём?» «Она разделяет ваши взгляды?» «Ну, в основном, да». «Она знает, что вы с нами на связи?» «Вряд ли». «Она могла бы вам помогать, быть посредником. По её мнению, где вы сейчас находитесь?» «По дороге домой. У неё, как и у меня, своя жизнь». «Её работа похожа на вашу?» «Нет, точно нет. Ей это нафиг не надо». «И чем же она занимается?» «Слушайте, ну хватит уже о ней, а?» «Хорошо. Вы не привлекли к себе внимания?» «Это как?» «Не украли деньги у своего начальника? Не вступили, как со мной, в запретную любовную связь?» Ждет, когда Эд оценит ее шутку. Наконец до него доходит, и он выдавливает неискреннюю улыбку. «Не выясняли отношения со старшими по званию? Вас не считают недисциплинированным или, еще хуже, подрывным элементом? Не стали объектом внутреннего расследования в результате содеянного или отказа выполнить приказ? Они не догадываются, что вы нарушаете установки? Да? Нет?» Эд ушел в себя, нахмурился. Зная она его лучше, Гамме стоило бы терпеливо подождать, пока он вылезет из своей скорлупки. Гамма игриво. «Может, вас что-то смущает, и вы это от меня скрываете? Мы люди толерантные, Эд. У нас давняя традиция гуманизма». Эд, подумав. «Я нормальный, ясно? Таких, как я, мало, вот что я вам скажу. Все сидят по своим коморкам, отгородившись забором, очкуют и ждут, когда кто-то другой что-то сделает. А я делаю. Вот так вот». Фарфоровый стаффордширский терьер — сигнал безопасности, инструктирует она его. Или мне так кажется, поскольку в ушах звенит. Если на окне нет собачки, значит, операция отменяется. Или наоборот, можно входить. Плакат «Нет ядерным бомбам» означает, что для вас есть важная информация. Или ждите ее в следующий раз, или больше не проходите мимо. По законам спецоперации агент уходит первым. Эд и Валентина стоят лицом к лицу. Эд выглядит сбитым с толку, уставшим и пристыженным. Такой вид он имел, когда мне еще удавалось его победить в матче на износ из 7 игр, после чего мы шли пить пиво. Валентина привлекает его к себе и награждает поцелуями в обе щеки, но от третьего, по русскому обычаю, воздерживается. Эд нехотя принимает эти знаки внимания. С дипломатом в руке он поднимается по железной лестнице и попадает под уличную камеру. Аэрокамера фиксирует его дальнейшие действия, отстегивает велосипедную цепочку, кладет дипломат в переднюю корзинку и уезжает в сторону Хокстона. Открылись двойные двери, и в оперативную комнату возвращается Мэрион со своими копьеносцами. Двери снова закрылись. «Пожалуйста, свет». Перси Прайс из своего орлиного гнезда за звуконепроницаемыми стеклянными стенами распределяет войска по предсказуемому сценарию. Одна команда остается с Гаммой, другая на приличном расстоянии сопровождает Эда до дома. Женский голос из космоса извещает нас, что объект Гамма успешно помечен. Остается только догадываться, чем. Наверняка также помечен Эд со своим велосипедом. Перси вполне доволен. Экраны, помигав, гаснут. Больше никакого осеннего озера Уиндермир. В конце длинного стола встает во весь рост Мэрион, похожая на часового, застывшего по стойке смирно. Она в очках. По бокам копьеносцы в темных костюмах. Набрав в легкие воздуха, она читает вслух документ, внятно, с расстановкой. «С сожалением, должны вам сообщить, что мужчина, идентифицированный как Эд в записи наблюдения, которую вы сейчас видели, является штатным сотрудником моей службы. Его полное имя — Эдвард Стэнли Шеннон. Он заведующий делопроизводством категории А с допуском совершенно секретно и выше. Имеет диплом с отличием 2-го класса по вычислительной технике. Специалист 1-го класса по цифровым технологиям и получает годовую зарплату 32 тысячи фунтов стерлингов плюс премии за сверхурочные часы, работу в выходные и знание языков. В качестве лингвиста-германиста 3-го класса он входит в особо секретный Европейский объединенный отдел под эгидой Уайтхолла. С 2015 по 2017 служил в берлинском отделе и отвечал за общественные связи. В качестве потенциального оперативного сотрудника никогда не рассматривался. Его нынешние обязанности включают просмотр и редактирование документов высокой секретности, предназначенных для наших европейских партнеров. По факту это включает и подготовку в соответствии с указаниями эксклюзивных разведматериалов для Соединенных Штатов. Часть этих материалов можно интерпретировать как не отвечающие европейским интересам. Как Шеннон справедливо заметил в записи, кроме него есть еще один специалист класса А, допущенный к копированию особо чувствительных документов. Шеннон успешно прошел проверку благонадежности, и один раз ему повышали категорию допуска. Легкая заминка. Она украдкой облизывает губы и продолжает. В Берлине имел место некий инцидент, предположительно из-за употребления алкоголя вследствие разрыва отношений с немкой, по ее инициативе. После оказанной Шеннону психологической помощи был сделан вывод, что его ментальное и физическое здоровье полностью восстановлено. Больше не было зарегистрировано случаев нарушения дисциплины, инакомыслия или подозрительного поведения. На рабочем месте его считают одиночкой. Цитирую его непосредственного начальника: «Друзей не имеет. Не женат, гетеросексуал, о партнерше ничего не известно, как и о его принадлежности к политическим партиям». Она снова облизывает губы. «Уже проводится оценка ущерба, а также проверка старых и нынешних контактов с Шенноном. До получения результатов Шеннон не будет, подчеркиваю, не будет, извещен о том, что он находится под наблюдением. С учетом предпосылок и характера этого дела, я уполномочен заявить, что моя служба готова к формированию совместной команды. Благодарю». «Можно мне добавить два слова?» Я встаю, что для меня самого полная неожиданность. Дом глядит на меня, как на умалишенного. Хочется верить, что я говорю уверенным и спокойным тоном. «Я лично знаю этого человека. Эда. Мы играем в бадминтон по понедельникам вечером. В Баттерс, если быть точным. Недалеко от моего места проживания, в нашем атлетическом клубе. А после игры обычно выпиваем по кружке пива. Разумеется, я буду рад помочь всем, чем могу». Видимо, я резко сел, голова закружилась. Помню только слова Гая Браммела, что небольшой перерыв нам не помешает.